После завтрака вчерашние действия с СКС продолжились. Я уже довольно уверенно обращался со стволом и даже, наверное, мог бы попробовать сдать норматив по нехитрому в сущности упражнению. «Молодец!» — скупо по-военному похвалил меня Медников. «Патронов бы еще лишних раздобыть. Я бы тебе азы пристрелял. Но это скорее завтра». «Почему завтра?» «Так, для поддержания разговора», — спросил я. «Мне с моим опытом, если честно, и мелкашки пока за глаза». «Нельзя», — отрезал сержант. «У нас времени от силы неделя. К серьезному оружию привыкать надо, пускай хоть чуть-чуть». «А почему завтра?» «Все просто. Вчера вечером штормило, значит, сегодня должна полезть пакость всякая. И в уставе на этот случай четко прописано: часть периметра, принявшая на себя удар, имеет право полностью израсходовать личный боезапас и получить новый по первому требованию. Другими словами, учет отстрелянных патронов в данном случае невозможен. А это наш шанс, понятно?» «Понятно, что тут не понять-то?» «Кстати, еще!» — вдруг оживился Медников. «Ты помнишь, вчера за столом с Кондратом сидели?» «Это тот, что в складе РАФ служит?» «Я закончил третью сборку, смачно защелкнул крышку ствольной коробки». «Конечно, помню. Среди военных у меня знакомых по пальцам пересчитать». Сержант покачал головой, как бы осуждая мои лихачества со стволом, и задумчиво продолжил. «Так вот, прав он был. Беседы проводить начали насчет того, кто пойдет на мост, а кто нет. Значит, действительно, правительство наше от слепого города подвоха ждет. Гарнизон там в 2,5 раза усилят. Так я вот думаю, тебя с собой протащить. Оботрешься там, заодно у тебя же чуйка хорошая на всякие неприятности. Тебе особой ведь разницы нет, в кубрике штаны протирать или в наряды походить. Деньжат срубишь». «Да почему бы и нет?» — выпалил я, неосознанно стараясь успеть с разборкой СКСа к тому времени, как Медников перестанет говорить. «Только я не люблю последнюю фразу «деньжат срубить». «Это чего ж так?» — удивился сержант, кажется, не совсем поняв, к чему я клоню. Я выразительно потер ушибленный бок, который до сих пор периодически доставлял мне всяческие неудобства, и картинно поморщился. «Да был уже неприятный опыт, так что давай лучше говорить, заработаешь». «Как скажешь», — пожал плечами Медников, совершенно не интересуясь моими неприятностями. «Видно, в четвертом городе такие вещи запросто». «Значит, насколько я понял, ты в случае чего за?» «Обеими руками!» Я снова молодецки щелкнул крышкой. Упражнения в тире сегодня были нудными и однообразными. Тем более, что стрелять мне Медников почти не давал, а только ходил кругами и поправлял позиции. Делал незначительные замечания. В общем, экономии боеприпасов чувствовалось даже здесь. Правда, сегодня я стрелял не просто в белый свет, ориентируясь на деревянных человекообразных чурбанов, а уже в 3 небольших, пожелтевших от времени, бумажных мишени, весьма компактных, хочу я вам сказать. И стрелял не без успеха, хотя и целиться приходилось основательно. К концу 2-го часа упражнений я стал себя уже чувствовать опытным стрелком. Опасная такая эйфория, потому как это среди соплеменников своего мира я мог теперь считаться знающим толк, а здесь я не более чем малыш, научившийся криво застегивать памперс. Правда, полностью проявиться этому чувству мешала дикая усталость, да к тому же мысль о том, что впереди еще уборка расположения, а я никогда не был силен в этих делах. «Хорошо, для второго дня занятий твоя меткость пойдет», — хлопнул меня по плечу Медников, когда очередным выстрелом я сбил центральную мишень. Видно, пуля угодила прямо в то место, где листок клеился на пластилин. «Единственное что, скорость у тебя хромает. Тебе бы с месяц в тир походить, потом в патруль по периметру. Ну да хрен с ним. Думаю, сталкеры тебя в первый же рейд не потеряют. Придешь, будет время натаскаться». Примерно за час до обеда мы вышли из тира и направились в сторону сталкерского корпуса. В это время у одного из патрулей была пересменка, ну или как это там называется, правильно, по-военному-то. В общем, со стены на землю спустили сваренную из арматуры лестницу, причем была она не вертикальной, а такой, как трап у самолета. Вся конструкция хитро крепилась на пружинах и ужасно скрипела. Ширина ступеней свободно позволяла разойтись двум экипированным солдатам. Бойцы патрулей одновременно побежали друг другу навстречу. Лестница опасно зашаталась под тяжестью двух десятков здоровых парней, груженных амуницией. Внизу спустившийся караул принимала целая комиссия. Каждый солдат проходил через специальный стол для разрядки оружия. От своего бытового собрата эта уличная мебель отличалась весьма существенно и, по-моему, больше походила на парту из-за сильно склоненной столешницы. Плюс ко всему, к задней части стола был вертикально прибит деревянный щит, назначением которого была ловля пуль нерадивых воинов. То есть на пальцах происходило все так. Солдат подходил к столу, вынимал из оружия магазин, оттягивал затвор, затем упирал оружие прикладом в специально приделанную доску внизу столешницы, направлял ствол в щит и дергал спусковой крючок. В идеале, конечно, СКС, ну или какой другой огнестрел, сухо щелкал, и боец со спокойной душой шел по своим делам. Но бывало, что по запарке кто-нибудь возьмет, да и нарушит очередность действий. Сначала дернет затвор, а потом магазин вытаскивает. Но а патрон-то уже в стволе. Тогда вместо сухого щелчка щит получал свою порцию свинца. А все, кто рядом стоит, непроизвольно вздрагивают от неожиданного выстрела. Это когда в бою. То люди спокойно к подобным эффектам относятся. А когда вот так? Интересно, что оружие в четвертом у солдат в арсеналы не запирали, как мне еще на первом занятии объяснил Медников. Отбирали только патрульный запас боеприпасов, оставляя для личной обороны магазин, снаряженный тремя патронами. К тому же, одним из основных занятий для местного военнослужащего была чистка и уход за оружием. Все это было прописано на уровне устава, и что ни говори, ход весьма дальновидный. Своего производства автоматов, да что там автоматов, даже простых ружей налажено не было. С военными складами и горожанам как-то не повезло, и терять драгоценное оружие из-за халатности солдат было бы и просто расточительно. В этот раз патруль сдался спокойно. Медников даже тактично остановился, давая мне возможность досмотреть все действие до конца. Конечно, ничего особенно замечательного в нем не было, ежедневная рутина, но это для них, людей, которые большую часть жизни проводят в этой части и на высоченных заборах, а для меня познавательно. Далее, после КПП, дорога к корпусу была уже обыденной. Все больше и больше я привыкал к этому кусочку цивилизации и уже переставал, или, скорее всего, перестал обращать внимание на все его необычности. Впереди меня ждала уборка помещения, больше всего коробило, что под неусыпным контролем сержанта, он хоть и не проявляет особого разделения в званиях, иными словами, не ведет себя как начальник, но кто его знает, может решить сейчас погонять. А после того уборки и новое путешествие в часть, обед, надеюсь, гораздо более достойный, чем завтрак. И что там по плану? Поход к ученым? Вот это уже серьезный интерес к моей персоне. Надо же, а признаться как-то и не думал о такой популярности. Ну что ж, как говорится, война план покажет».